Рассвет я встретила на ногах. Да что там, я вообще не ложилась. Металась по своей комнате, словно дикий зверь в клетке. То начинала плакать, то резко успокаивалась и принималась строить самые безумные планы по бегству из Арильи. Никогда бы не подумала, что родной и такой любимый город превратится для меня в подобие темницы. И все из-за кого? Из-за одного слишком обнаглевшего мужчины, решившего, что он имеет право распоряжаться моей жизнью и судьбами дорогих мне людей. Было недостаточно сказать, что в этот момент я ненавидела Себастьяна. Я мечтала убить его собственными руками, напустить черную лихорадку, уничтожить самым жестоким способом. То и дело мой взгляд падал на подвеску. Несколько раз я готова была надеть ее и попробовать заснуть, чтобы не откладывать встречу с негодяем до утра. Но каждый раз с сожалением отказывалась от этой идеи. Во-первых, сомневаюсь, что в моем состоянии мне удалось бы задремать. А во-вторых, что скрывать, я опасалась встречаться с Себастьяном наедине, пусть даже и во сне. Особенно во сне. Кто придет ко мне на помощь, если он вздумает продолжить свои приставания? И кто знает, до каких пределов зайдет его извращенное воображение? Как-то не хочется на такой встрече оказаться обнаженной. И меня не успокаивало даже его обещание не допускать впредь таких шуточек. Я более не верила ни единому слову этого подлого предателя. Утро выдалось пасмурным. Небо хмурилось низкими грозовыми облаками. На улицах плескался влажный туман, в котором тонули тусклые желтые пятна фонарей. Я не стала даже завтракать. Одна мысль о еде вызывала тошноту и отвращение. Для встречи с Себастьяном я выбрала самое простое и закрытое платье. Сверху накинула приталенное пальто с меховым воротником. Волосы убрала под шляпку с густой черной вуалью, которая удачно прикрывала мои покрасневшие и припухшие от слез глаза. И выскочила из дома, не дожидаясь, когда встанет Дора. А то пришлось бы объясняться, куда я собралась в столь ранний час. Вдобавок за мной бы увязалась, аргументировав тем, что я еще слишком слаба после болезни. Уже стоя на пороге, я осознала, что не имею ни малейшего понятия, куда же держать путь. Я не знала ни где находится дом Себастьяна Олдриджа, ни где расположено здание тайной канцелярии. И что делать? Попробовать найти извозчика, посвященного в такие государственные тайны? «Сьерра Беатрикс?» Вдруг вопросительно пророкотал над ухом знакомый голос. Я вздрогнула от неожиданности, но затем расслабилась, когда через сумрак ненастного утра проступил знакомый силуэт Янора. Бывший палач приветствовал меня легким поклоном, привычно комкая в руках неизменное кепи. «Могу ли я быть вам полезен?» – вежливо осведомился он. «Да», – я решительно кивнула. «Отвезите меня к Себастьяну». В темных глазах Янора промелькнуло любопытство, но он не стал задавать мне никаких вопросов. Лишь залихватски свистнул, и тотчас же в тумане послышалось лошадиное ржание, а спустя мгновение через клубы влажной мглы проступила черная повозка. Янор любезно открыл передо мной дверцу, затем забрался в повозку сам, прежде шепнув что-то извозчику, маленькому сутулому типу в старом заношенном тулупе не по размеру. «Вы выглядите расстроенной», – проговорил он, усаживаясь напротив меня. «Что-то случилось?» «Да», – хмуро бросила я, не испытывая никакого желания вступать с ним в разговоры. «Полагаю, это имеет отношение к Седрику?» – спокойно спросил Янор. «Верно», – еще более мрачно буркнула я. «Неужели Себастьян уже похвалился своей идеей, как лишить меня жениха?» «Увы, Себастьян слишком зол на меня, чтобы разговаривать». Губы бывшего палача тронула слабая улыбка. «Да и не такой он человек, чтобы откровенничать по личным вопросам. Я догадался сам. Не так уж и трудно было предположить, чем закончится это противостояние». «Почему?» Я с невольным интересом взглянула на собеседника. Себастьян сам посоветовал мне принять предложение Седрика. Я не понимаю, с какой стати он так резко возжелал выдворить его за пределы страны. Раньше его не смущало наличие у меня жениха. Что изменилось сейчас?» «Беатрикс, вы ведь умная девушка». Янор укоризненно покачал головой. «Неужели вам надо объяснять столь очевидные вещи? Впрочем, спешу ваш вопрос на неопытность в любовных делах. Все элементарно. По всей видимости, Себастьян серьезно увлекся вами. Иначе он не стал бы жертвовать собой, чтобы спасти вам жизнь. Возможно, если бы вы не принялись упорствовать и сразу же ответили на его притязания, история повернулась бы совсем иначе. Получив желаемое, он наверняка бы быстро остыл и принялся искать новую жертву. И ваше последующее замужество оказалось бы ему только на руку. Самый выгодный и простой способ избавиться от бывшей любовницы – устроить ее личную жизнь. Как говорится, все счастливы и довольны в конечном итоге». Я опустила глаза, почувствовав, как щеки запылали румянцем смущения. Как-то не привыкла я обсуждать столь личные темы с почти незнакомыми людьми, тем более с мужчинами. «Не расстраивайтесь», – мягко проговорил Янор, уловив мое смятение. «Более чем уверен, что Седрик в накладе не остался. Наверняка ему сделали весьма щедрое предложение». «Это отвратительно», – негромко пожаловалась я. «Как будто речь идет о торгах за особо ценный приз. Неужели Себастьян не понимает, что я люблю Седрика и все равно буду с ним?» Последнюю фразу я со злостью выкрикнула в полный голос, но тут же опомнилась, услышав испуганный всхрап лошади и удивленное восклицание извозчика. «У нас все в порядке», – крикнул Янур, предупреждая возможные вопросы со стороны кучера. Укоризненно посмотрел на меня и негромко продолжил. «Беатрикс, успокойтесь. Я понимаю ваше раздражение и обиду, но вы ничего не добьетесь, если предстанете перед Себастьяном в таком виде. Напротив, лишь уверите его в том, что он поступил верно, отослав из Итарии Седрика». «И что вы мне предлагаете?» – ядовито усмехнулась я. «Смириться со своим унизительным положением?» «Сначала решите, чего вы желаете добиться». Янор пожал плечами. «И какие у вас есть способы для достижения целей? По всей видимости, на первое место вы сейчас ставите побег, дабы воссоединиться с женихом за пределами страны. Сумеете ли вы провернуть это в одиночку? Есть ли у вас связи и деньги, необходимые для беспрепятственного преодоления границы?» «Нет», – нехотя призналась я. «Второй вариант более долгий, но одновременно и надежный». После краткой заминки продолжил Янор. «Я бы сказал, что он идеален для вас. Однако я уверен, что вы не согласитесь. Станьте любовницей Себастьяна и дождитесь, когда он потеряет к вам интерес. Год-другой, и вы получите полную свободу действий и неплохую сумму отступных. Себастьян всегда был щедр к своим временным спутницам». «Да как вы смеете?» Я аж захлебнулась от негодования. Янор недовольно вскинул бровь, и я, опомнившись, продолжила уже тише. «Этого не будет никогда. Я урожденная дворянка и в жизни не стану ничьей содержанкой. Это совершенно невозможно!» «Ох, Беатрикс, будьте осторожны в столь категоричных высказываниях!» Янор заулыбался при виде моей бурной реакции на его предложение. «Боги не любят таких громких слов. Никогда невозможно. В жизни все возможно. Уж поверьте моему богатому опыту. От любви до ненависти один шаг, а в обратном направлении расстояние зачастую еще короче». Я хмуро уставилась в окно на проплывающий мимо город, скрытый за белой пеленой тумана. Не имею ни малейшего желания развивать столь бесполезную для себя тему. «Впрочем, не будем спорить», – моментально переменил тему Янор, почувствовав мое раздражение. «Время покажет, кто прав. если у вас, конечно, есть желание ждать. И таким образом мы подходим к третьему варианту развития событий». «Какому же?» Я искоса глянула на бывшего палача, не понимая, куда он клонит. Енор несколько раз размеренно ударил пальцами по колену, словно размышляя, отвечать ли на этот вопрос. Затем наклонился вперед и чуть слышно прошептал, глядя мне прямо в глаза. «В конце концов, никто не вечен, а у Себастьяна достаточно могущественных врагов, которые могут избавить вас от этой проблемы намного раньше». «Вы с ума сошли?» – приглушенно ахнула я, осознав, на что намекает Янор. «Да он же уничтожит меня, если поймет, что я веду такую игру за его спиной!» «Беатрикс, возьмите себя в руки!» Жестко приказал бывший палач, и я послушно заткнулась, чувствуя, как от ужаса сердце колотится где-то в горле, а он с кривой ухмылкой обронил. «Я вам ничего не предлагал. Я всего лишь описал три наиболее вероятных пути разрешения ситуации, в которую вы угодили. Или ждите, или смиритесь, или боритесь. Выбор за вами». Я вжалась в спинку сиденья, словно увидев перед собой привидение. В голове заполошно затолкались перепуганные мысли. Что означает весь этот разговор? Почему Енор вообще начал его именно здесь и сейчас? Однажды Себастьян предупредил, что предательство не простит никому и никогда. Что, если все это лишь проверка? «Да не переживайте вы так», – посоветовал мне Янор, заметив, как я отчаянно комкаю носовой платок, грозясь разорвать его в мелкие клочки. «Беатрикс, не бойтесь, меня никто не подсылал, и я не предлагаю вам начать строить козни против Себастьяна. Напротив, как раз этого я вам категорически не советую делать. Конечно, если вам дорога жизнь». «Тогда к чему была вся эта беседа?» Пожалуй, даже слишком резко спросила я. «Или желали показать, как крупно я вляпалась в неприятности? Так это я и без вас прекрасно понимаю». Енор не успел ответить. В этот момент карета дернулась и остановилась. И он поспешил первым выскочить, видимо, не желая продолжения разговора. «Удачи вам!» С двусмысленной усмешкой посоветовал он, вежливо протягивая мне руку. «Полагаю, она вам понадобится». Я демонстративно проигнорировала его любезное предложение помощи и самостоятельно выбралась наружу. Встала около кареты и завертела головой, пытаясь понять, где мы очутились. Как оказалось, Себастьян жил в ближайшем пригороде Арильи. Видимо, Янор решил, что в столь ранний час мы скорее застанем его дома, чем на работе. Белый трехэтажный дом высился передо мной в окружении темно-зеленых старых елей, на развесистых лапах которых таяли под неярким утренним светом клоки тумана. К высокому каменному крыльцу вела широкая подъездная дорога, щедро посыпанная гравием и песком. Я неспешно двинулась вперед, чувствуя, как от каждого шага замирает сердце. «Я подожду вас», – бросил мне в спину Янор. «Если, конечно, в этом будет необходимость. Подумайте в последний раз, Беатрикс. Смирение – одно из лучших человеческих добродетелей». «Идите к Альтису», – зло посоветовала я, не оборачиваясь, и неожиданно расслабилась. «Значит, весь этот разговор в карете – пустая болтовня, не несущая под собой никакой серьезной подоплеки. Должно быть, Енор решил сделать приятное своему начальнику, перед которым крупно проштрафился недавно. Вот и принялся рьяно убеждать меня в безвыходности моего положения. Правда, так оригинально аргументировал свое мнение, что перепугал меня до смерти. Я ведь и впрямь чуть не подумала, что он предлагает мне вступить в ряды врагов Себастьяна». Поднявшись по ступенькам, я замерла перед высоченной дверью. Опять нахлынули мысли, верно ли я поступаю, заявившись в дом Себастьяна совершенно одна. Быть может, убежать, пока не поздно. Все равно он лишь посмеется над моим гневом. Моя рука ощутимо дрожала, когда я потянулась к молоточку, призванному разбудить входные чары и дать хозяевам знать, что к ним гости. Но прикоснуться к нему я не успела. поскольку дверь внезапно распахнулась сама, и передо мной предстала высокая, седовласая женщина с серыми колючими глазами. «Доброе утро!» – слегка запинаясь, поздоровалась я. Женщина вздернула острый крючковатый подбородок и с нескрываемым превосходством принялась изучать меня. Я невольно зарабела. Сразу же вспомнилась моя воспитательница Ирдес, которая строго отчитывала меня за любую шалость или украдкой съеденную конфетку. Нестерпимо захотелось развернуться и броситься бежать, куда глаза глядят, пока мне не принялись читать какие-либо нотации. «С какой целью вы пожаловали в дом Себастьяна Олдриджа?» Наконец сурово осведомилась незнакомка. «У вас назначено?» «Нет, но я полагаю, что он примет меня», еще более робко ответила я. «И если чуть ранее я боялась войти в дом, то теперь мне было страшно, что меня выгонят. Глупее ситуации не придумаешь». Так пылала жажда мщения и надеждой выплеснуть свою ярость в лицо мерзкому блондину, что о таком повороте событий как-то совсем не подумала. «Вы полагаете, но не уверены?» По тонким губам женщины зазмеилась неприятная усмешка. «Милочка, вы хоть представляете, сколько вас таких тут бродит?» «Понятия не имею, о чем вы?» – искренне ответила я. «Я вообще-то, по личному вопросу, так сказать». «Кто бы сомневался, все вы сюда по личным вопросам приходите!» Язвительно фыркнула женщина. Еще раз смерила меня с ног до головы, откровенно изучающим взглядом, и с кратким вздохом посторонилась, давая мне пройти. «Следуйте за мной!» После темного прохладного коридора гостиная показалась мне залитой солнцем. Я остановилась на пороге, щурясь от неожиданного избытка света. Под потолком плавали сразу три магических шара, отрегулированных на максимальную мощность. В камине уютно потрескивал огонь, роняя на стены оранжевые блики. Сразу же стало жарко, и я принялась стаскивать с рук теплые перчатки. Незнакомка тем временем остановилась посреди комнаты и вновь вперила в меня свой страшный, немигающий взгляд. Кажется, теперь я начинала понимать, у кого Себастьян научился смотреть так, чтобы душа уходила в пятки. «Дорогуша, предупреждаю сразу, те статуэтки лучше не трогать!» Женщина величественным взмахом указала на великолепную коллекцию альгетского фарфора, расположенную на каминной полке. «Если хоть одна разобьется, голову вам оторву и не посмотрю, при этом на ваши титулы и происхождение. Ясно?» «А почему, собственно?» Недоуменно начала я, но не успела закончить фразу. «Вздумаете побуянить? Бейте эти бокалы!» Женщина чуть повысила голос, обрывая мои возражения, и показала на барный столик. Чуть усмехнулась. «Они мне все равно не нравятся. Будет повод новые купить. Понятно?» «Нет», – честно ответила я. «Почему я должна бить посуду?» «Ну как же!» Незнакомка немного нервно провела ладонью по поясу, разглаживая несуществующие складки на строгом платье. «Опять, наверное, к Себастьяну пришли отношения выяснять. Он вас бросил? Не пришел на свидание? Изменил? Впрочем, не отвечайте, мне неинтересно. Если бы я запоминала имена всех пассий этого негодника, то у меня бы точно не хватило времени на ведение хозяйства. В общем, милочка, буяньте на здоровье, но за грань все же не выходите. Если желаете, я могу вызвать вам карету. Получится эффектный ход. Вы выбегаете прочь, садитесь в повозку и исчезаете в туманной дали. Согласитесь, красиво ведь?» «Спасибо, но не стоит», – холодно отказалась я, слегка покоробленная столь самоуверенным и язвительно-ироничным тоном незнакомки. «Интересно, кто она такая? Неужели мать Себастьяна? Нет, скорее домоправительница. Но почему ведет себя так уверенно?» «Как знаете». Незнакомка высокомерно вздернула нос, развернулась и неспешно выплыла из гостиной, даже не предложив взять у меня пальто. Я сразу же принялась с любопытством изучать обстановку комнаты, подняв вуаль на шляпке. Но тут же со вздохом разочарования отказалась от этого занятия. Как и спальня, Гостиная была обставлена с роскошью, но выглядела какой-то безликой. Не сомневаюсь, что и собрание фарфора принадлежало на самом деле не Себастьяну, а его неприступной служанке. Или кем она там ему приходится. Кроме нее никаких магических снимков, никаких милых сердцу безделушек, даже книг не видно. Я уныло вздохнула и, негромко цокая по темному дубовому паркету каблуками, подошла к барному столику. Задумчиво провела пальцем по стройному ряду всевозможных бутылок. Ликеры, наливки, настойки, вино и даже шампанское. На любой привередливый и не очень вкус.